из Сеула 20 мая 1959 года. Что же нового рассказать тебе об Эльсе? В моих письмах упомянуты все мелочи. Сама знаешь, когда львица сыта, она далеко от лагеря не уходит, а целыми днями лежит под деревом в кабинете. Если ничего особенного не происходит, мы проводим дни в точности так, как при тебе. Разумеется, Эльса совсем самостоятельна, совершает дальние переходы, и питание от меня не зависит. К чужим, правда, она относится недоверчиво. Даже Нору и Македа не очень-то к себе подпускает, когда ест мясо. А если, скажем, надо утром перенести мясо из палатки в кабинет или вечером обратно, приходится это делать мне. Эльса тогда шагает следом. Ей непременно надо затащить добычу в мою маленькую палатку, приходится терпеть. В крайнем случае, если уж очень скверно пахнет, я выношу свою кровать на волю. Эльса чувствует, что моя палатка – самое надежное место. Уверен, если у нее будут детеныши, она приведет их ко мне на попечение. В таком случае придется, видимо, отослать всех из лагеря. Кроме нас с тобой она никого не потерпит. Очень хочется опять увидеть Эльсу. Последний раз, когда я уезжал, у нее был такой грустный вид. Я попытался удрать незаметно, но когда оглянулся, она стояла у солонца и глядела мне вслед, хотя за мной не пошла. Я чувствовал себя преступником. Из Сеула 3 июля 1959 года. Выехал из Сеула в субботу вечером. Со мной американский врач Делани и охотник Генри Пулмен. Мы собирались выследить львов, которые, как нам передали, убили одного ворона и ранили другого. Делани очень рьяный охотник, он непременно хотел сам застрелить хищника. Когда мы прибыли на место, началась сильнейшая пыльная буря. Утром мы с местными жителями прошли туда, где погиб ворон. Буш здесь очень густой. Нам рассказали, что 8 человек шли по следу 7 львов, убивших верблюда. Они их настигли. Один самец был настроен воинственно, кто-то метнул копье и оцарапал ему бок. Разъяренный лев укрылся в засаде, и когда отряд пошел дальше по следу, он бросился на одного ворона и прокусил ему руку. Товарищи унесли раненого домой. Потом они вернулись и отыскали льва в густых зарослях. Один из них неразумно вошел в чащу. Не успели они оглянуться, как лев прыгнул на него, разорвал ему грудь и вернулся в свое укрытие. Раненого вытащили, но он сразу умер. Мы отыскали свежие следы и прошли по ним буш. Однако ветер дул нам в спину, и я решил, что лучше разложить приманку и устроить засаду. Оставив на месте Делани и Пумина, я поехал проведать Эльсу. Добрался я туда около 8 вечера. Эльса явилась через 15 минут и приветствовала меня, как всегда. Выглядела она хорошо, но была очень голодна. За ночь Эльса съела половину газели Гранта, которую я ей привез, а рано утром оттащила остатки в чащу возле лагеря и провела там весь день. Она только раза 2-3 наведалась в кабинет, чтобы проверить, тут ли я. Во вторник она управилась с мясом и согласилась пойти со мной на прогулку вдоль реки. Вдруг что-то на другом берегу привлекло ее внимание. Она осторожно пробралась вдоль берега вверх по течению и переправилась через речку. Я спрятался и стал ждать. Ничего не видно и не слышно. Потом раздался шум, и из кустов выскочил водяной козел и помчался через реку прямо на меня. За ним бежала Эльса. Увидев меня, козел хотел повернуть, но тут на него прыгнула Эльса и сбила с ног. Прямо в воде развернулась отчаянная схватка, а Эльса вцепилась козлу в горло. Когда он ослаб, она захватила пасть его морду, чтобы задушить его. Наконец я не выдержал и добил беднягу. Козел весил, наверное, 200 килограммов. Поднатужившись, Эльса стала вытаскивать его на откос, однако на полпути сдалась. Я хотел ей помочь, но не мог даже сдвинуть тушу с места. Пришлось отправиться в лагерь, чтобы позвать Нуру и Македа и взять веревки. Когда мы вернулись к реке, козел был уже наверху. Но и селище у этой Эльсы. Представляешь, что она могла бы при желании сделать с человеком? И это еще раз показывает, как терпелива и добра она с нами. Расстались мы с ней 2-го и не без труда. Она знала, что я уезжаю, и все время внимательно следила за мной, не спускала с меня глаз. Часа через 2 она уснула, и я смог спокойно уйти.